Русская Пасха в Вашингтоне. Недавно православная Пасха совпала и с европейской, и с еврейской. В канун праздника повсеместно в городе слышались приветствия «Happy Easter» – «Счастливой Пасхи». Последним из сферы обслуживания, сказавшим мне эту фразу, оказался черный автомеханик на станции Эксон, заменивший прокладку в трансмиссии моей машины. «Вам также», — ответил я. «Приятно, когда у тебя общий праздник со всем городом». Ближе к полуночи мы отправляемся в северную часть города, в наш скромный храм святого Иоанна Предтечи. Скромность вообще отличает все, что связано с русской жизнью в Америке. В Вашингтоне, например, функционирует отделение Русского литературного фонда, этой уникальной организации, основанной в Петербурге 150 лет назад для помощи неимущим и пьющим литераторам. Советский вариант этого учреждения представляет собой многомиллионный государственный бизнес. Здесь, в Вашингтоне, под руководством энергичной и элегантной председательницы, профессора Елены Якобсон, Литфонд проводит свои скромные вечера в скромном зале протестантской церкви. Что ж, может быть, эта скромность является хоть маленьким, но все-таки противовесом гигантомании социалистической метрополии. Итак, мы съезжаемся на Заутреню. В городе два православных собора. В Свято-Николаевском соборе, где настоятель, профессор русской литературы Джорджтаунского университета отец Дмитрий Григорьев, служба идет почти полностью на английском языке. Мы, разумеется, выбрали храм, где молятся по-русски. Немаловажную роль в этом выборе, конечно, сыграла и личность настоятеля собора Иоанна Предтечи, отца Виктора Потапова. Мы с ним и его семьей за нашу жизнь в Вашингтоне хорошо подружились. В жизни отец Виктор – это приятный русский молодой человек, ему немного за 30. Трудно поверить, что в юности он говорил по-русски с акцентом, настолько жива и современна его русская речь сейчас. Родившись в Америке, отец Виктор посвятил свою жизнь русской церкви. Он прекрасно знает литературу, и не только зарубежную, но и за интересными именами в России следит, дружит с Ростроповичем и Солженицыным. Часто в доме Потаповых в вашингтонском пригороде Сильвер-Спринг, душой которого, не пригорода все-таки, но дома, является жена Виктора Маша, трудно назвать матушкой, молодую хорошенькую парижанку из известной семьи Родзянко. Собирается по праздникам многолюдная компания прихожан. Веселые, шумные вечера. Однажды отец Виктор известил о радостном событии. В Вашингтон прибывает чудотворная икона Курской Богоматери. Она известна на Руси еще со времен татарского нашествия и вывезена была за границу в составе добровольческой армии. Мне нравятся проповеди отца Виктора, как их манера, так и смысл. Однажды я слышал, как он рассказывал прихожанам об иконоборчестве, и в связи с этим вспомнил историю царя Авгаря. Прикованный к постели, царь послал придворного живописца в Палестину, чтобы запечатлеть образ Спасителя. Из-за большого стечения народа, а может быть и из-за других причин, живописцу никак не удавалось это сделать. Вдруг Иисус подозвал его, потом попросил кусок холста, так называемый убрус, и приложил его к своему лицу. На холсте отпечатался его портрет. Это был первый нерукотворный образ Спасителя. Живописец отвез святой убрус своему повелителю в город Эдессу. Впоследствии на протяжении веков нерукотворный образ Христа прошел через множество испытаний, кочевал из страны в страну. Поразительно то, что он несколько раз давал с себя отпечатки. Мне этот рассказ отца Виктора пришелся кстати. Я в то время писал роман о фотографах и думал о непостижимой космической сути фотопроцесса. Вокруг храма в прилегающих тихих улицах под огромными деревьями паркуются машины прихожан. кирпичной кладки церковь стоит на перекрестке и на холме, маковка и крест по праздникам подсвечены. Церковь не вмещает всех прибывших, народ стоит на ступенях и вокруг на склонах холма. В руках у молящихся свечки, огоньки трепещут на ветру, пасхальные ночи почему-то всегда выдаются тут ветреными. В полночь звучит колокольный звон и появляется крестный ход. Возглавляют шествие дети, среди них Сережа и Марк Потаповы и пятилетний Филипп, сын писателя Саши Суслова. Я слышу, как, проходя мимо нас, дети тихо разговаривают по-английски. «Что поделаешь, все они умеют, благодаря усилиям родителей, говорить и читать по-русски, но, естественно, для них говорить, конечно, по-английски. Передавать язык из поколения в поколение – трудная задача для русской общины в Америке. В газетах можно увидеть приглашения в летние скаутские лагеря. Принимаются дети, хотя бы немного говорящие по-русски. Все выходят из храма, и на холме собирается основательная толпа, человек не менее 400. Удивительно много литературно знакомых лиц, типы Толстого и Чехова. В этом же старом русском ключе звучат, как ни странно, и фигуры военнослужащих, особенно фигуры русских парней в парадной форме американской морской пехоты. Эти выглядят просто как прежние кадеты или нынешние суворовцы. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ», — поет хор. «Христос воскресе!» — слышится возглас священника. «Воистину воскрес!» — отвечает народ. Невольно думаешь: «Господи, сколько вокруг русских и полное отсутствие марксизма-ленинизма!» Начинаются троекратные целования. Американское телевидение теперь каждый год показывает сцены пасхальных служб и крестных ходов в Москве. На экранах все выглядит весьма пристойно, несмотря на присутствие огромного числа милиции и дружины, или благодаря ему. Пасха, кажется, становится в России все более нормальным, радостным и значительным праздником. Все меньше наблюдается истерического ажиотажа, когда огромные толпы ничего не понимающей полупьяной молодежи крушили решетки церковных оград. Слово «радость», однако, по отношению к религиозному празднику у советских людей и у бывших советских тоже, вызывает внутреннее неудобство. Безбожная власть 7 десятилетий внедряет отношение к религии как к делу темному и затхлому, уделу немощи и уныния. Примитивный позитивизм советского общества – это наследие унылых революционных демократов XIX века. Как ни странно, он до сих пор еще в ходу в американских академических кругах. Религиозное, мистическое чувство считает недостатком образованности. А праздник Воскресения Христова относит к суевериям. Возврат русских к поискам смысла Пасхи – протест против марксистского примитива и, может быть, шаг вперед – перешагивание негативного опыта.